«Сильфиль действительно ушла», – пробормотала Амелия на следующее утро, переводя взгляд с дороги на травянистую равнину, которая окружала нас со всех сторон. Я пожала плечами. Как она и говорила, Сильфиль покинула таверну этим утром еще до того, как мы проснулись. Это был теплый солнечный день, нам нужно было пройти длинный путь, и все были поглощены мыслями о том, что происходит. Я чувствовала, что назревает еще один длинный разговор. «Ей лучше быть осторожной», – произнес Зел. «Она уже сказала, что будет. По крайней мере, она не вяжется в разборке с Рашатом, преследующим меня. А это уже что-то, верно?» Я осклабилась и улыбнулась. Амелия потерла подбородок. «Основываясь на ее вчерашнем разговоре», – обеспокоенно прокомментировала она, – «я полагаю, что у нее есть чувство к господину Гаури». Я подняла бровь. «Ты сделала такой вывод из одного разговора?» – спросила я. «Ты весьма проницательна, Амелия». «Ну, любой бы догадался. Это было достаточно очевидно. Но если он действительно нравится ей, боюсь, она может действовать необдуманно, несмотря на свои слова об осторожности». Я задумалась над этим. Амелия, скорее всего, была права. Сильфиль определенно склонна к излишнему возбуждению. Но что еще мы могли сделать? Она уже отправилась в Ирак, так что оставалось лишь следовать за ней так быстро, как только возможно. Еще забот вдобавок. Не думала, что так получится. Мои мысли были саркастичными, однако они были гораздо ближе к истине, чем я полагала. Внезапно я заметила что-то в стороне и остановилась. Амелия и Зел замерли в тот же момент. Хруст, хруст. Звуки травы и ветра закружились вокруг нас. Единственными тенями на земле были наши, а дорога продолжалась прямо до чистого синего неба. Все было бы замечательно, если бы не одна важная вещь. Раньше вдали я видела горы. «Проклятье!» – подумала я. «Когда, черт возьми, мы попали под заклятие?» Амелия замерла, оглядываясь. «Это должно быть пространство тюрьмы Рашата!» Быстро сказала она. Поблизости не было видно ничьих следов. Трава высотой по колено простиралась, насколько хватало глаз. И тут мы услышали это снова. Хруст, хруст, хруст. Трава справа от нас всколыхнулась, как будто в ней копошился какой-то зверь. Движение было беспорядочным, но что бы там ни пряталось, оно определенно направлялось к нам. «Оно приближается», – прошипел Зелгадис. В момент, когда он это произнес, что-то в траве внезапно остановилось. И жажда крови вспыхнула позади нас. Трава была уловкой. Я продолжал творить уже начатое заклинание, когда мы втроем прыгнули в разные стороны, вспышка света разорвала воздух позади нас. Когда мои ноги снова коснулись земли, я развернулась к источнику света и не увидела ничего, кроме травы, слабо колыхавшейся на ветру. Я моргнула, что-то переместилось сквозь пространство. Жажда крови снова ощущалась позади, теперь там, где мы видели движение травы. Чувствуя опасность, я отпрыгнула, изогнувшись в воздухе. Вжух! Луч света прорезал траву, направляясь прямо к Амелии. Амелия отпрыгнула в сторону как раз вовремя. Луч срезал несколько прядей ее волос, прежде чем исчезнуть в безмятежном синем небе. Я стиснула зубы. Эта вспышка пришла из травы, но жажда крови, что была за секунду до нее, исчезла. Если тот, кто нас атаковал, перемещался сквозь пространство, то я не могла увидеть, где он был. И то, что он прятался где-то в траве, я тоже не могла заметить. Если не... Осознав кое-что, я продолжила творить свое заклинание. Свет еще мог появиться. Разрываясь между травой и воздухом, Амелия и Зел были вынуждены придержать свои заклинания и отступить. Они, очевидно, были обескуражены нашим невидимым врагом. «Это значило, что пришел мой черед. «Кселас, бред!» – выкрикнула я. Лента света вырвалась из моего пальца, а затем изогнулась в воздухе, меняя свое направление по моей воле. Я отправила ее пронзить участок зеленой равнины. Раздавшийся крик, кажется, впился мне в голову. Пейзаж вокруг нас задрожал на секунду, а затем вернулся к нормальному состоянию. Горы вновь возникли вдали. Я вздохнула. Кажется, я разбила пространство тюрьмы. «Генерал Рашат!» – позвала я. Несомненно, он был где-то в пределах слышимости. «То пространство тюрьма, в котором мы были, целиком было твоим демоническим телом, не так ли?» «Это верно!» — ответил он наконец, проходя сквозь искривленное пространство. Когда он показал себя, я увидела, что генерал был в своей кроваво-красной броне, стилизованной под чешую дракона. Рашат тяжело вздохнул, глядя на меня. «Я впечатлен тем, что ты заметила», — сказал он мрачно. «Я был уверен, что силовое поле задержит тебя подольше». Может быть, мне хотелось так думать, но его голос звучал весьма напряженно. Я надеялась, что это показывало, насколько мой удар был для Рашата чувствительным. Меня осенила мысль, и я скорчила гримасу. «Мы были внутри Рашата?» «Поняла я». «Я...» «Очень хорошо!» произнес генерал, медленно вытаскивая свой меч. «Раз уж так вышло, я буду сражаться с тобой в открытую!» «Рателт!» Амелия приняла его вызов на бой за сигнал к атаке и напала на него сбоку. Рашад взмахнул мечом. «Это не сработает!» Проревел он, буквально разрубая синее пламя пополам. Зел использовал этот момент. «Рателт!» Выкрикнул он, и его заклинание полностью поглотило Мазоко. Рашад закричал. Я знала, что одним ударом прикончить его не получится. К тому же выводу пришла и Амелия. Она немедленно начала творить второй ратилт. Позади нас возникло ощущение жажды крови. Я знала, что это была Малдирак, так что не была удивлена. Поэтому, не теряя ни секунды, я развернулась и выпустила заклинание, которое готовила для Рашата. «Пламя Гава!» — воскликнула я. Струя магического огня вырвалась из моей правой руки, устремившись к врагу и пронзая его насквозь. По крайней мере, так должно было произойти, но вместо этого я просто стояла на месте. Мои слова силы бесполезно рассеялись по ветру, когда я выставила пустую ладонь. Наверное, я выглядела как полная дура. Почему заклинание не сработало? Я была шокирована, из головы вылетели все мысли, мои слова, движения и ментальный настрой были идеальны. Так почему же я просто стояла, будто и не создавая заклинания? Малдирак воспользовалась моей неудачей с заклинанием, чтобы запустить множество копий света в Амелию, а Амелия легко увернулась. Не стоит и говорить, что я была чертовски растеряна и рассержена. Рашад запечатал мою магию, когда я была внутри его пространства тюрьмы. Мазенда делала так некоторое время тому назад, и это было весьма хреново. «Когда сомневаешься, проверяй экспериментом». Я начала произносить слова Драгонслоева. Амелия уже завершила новый ратилт и запустила его в Малдирак, однако заклинание с коротким, но громким ревом разбилось, как стекло, ударившись о каменный пол. Залгадис повернулся к Малдирак и сотворил свой ратилт. Рашат рассмеялся при виде этого, кривая усмешка появилась на его лице. «Это бесполезно!» – воскликнул он. «Неважно, сколько раз вы будете пытаться!» Залгадис проигнорировал его и выпустил заклинание. «Ратилт!» – выкрикнул он. Рашат издал еще один рев, чтобы защитить своего драгоценного демона дерева, но на этот раз это обернулось против него. Зел целился не в Малдирак. «Вшух!» Рашат закричал от боли и удивления, когда синее пламя поглотило его. Я должна признать, со стороны Зела это была великолепная уловка. Я была уверена, что второго ратилта было недостаточно. Закончив творить свое заклинание, я высвободила его, надеясь на лучшее. «Драгонс Лайф!» Алый свет возник в воздухе и устремился к Рашату. От удивления я моргнула. «Оно сработало!» Вероятно, ожидая еще одну атаку, Рашат разрубил приближающийся луч напополам. Это было неприятно, надо признать, но, по крайней мере, это доказало, что моя магия не была запечатана. Тогда что же произошло ранее? Почему моё пламя Гаава истинно обрушилось на меня подобно тонне кирпичей? Невероятно. У меня возникла гипотеза. Если то, о чем я подумала, было правдой, то это, несомненно, все объясняло, но я была еще не совсем уверена, а значит, нужен был еще один эксперимент. Я быстро начала творить следующий Драгонслейв. «Твои слабые попытки ни к чему не приведут!» – провозгласил Рашат. Он взмахнул мечом, выпустив ударную волну в мою сторону, но и легко увернулась и высвободила свое заклинание. «Драгонслейв!» – выкрикнула я. «Ратилт!» – одновременно со мной произнесла Амелия, целясь Малдирак. Я была впечатлена тем, что она целенаправленно задержала активацию своего заклинания. Теперь у нас было две одновременные атаки по разным противникам. Это означало, что Рашату либо придется бросить Малдирак, либо самому принять мой Драгонслейв. К сожалению, Рашат отказался играть в эти игры. «Дураки!» – прорычал он. Алые лучи и синее пламя распались в одно мгновение. «От дерьмо!» И не ожидала, что он был способен сделать такое с двумя разными заклинаниями, выпущенными по разным направлениям. Он был генералом не за просто так. Он доказывал, что он хитрый ублюдок. «Называйте меня упрямой, но я хотела попробовать еще раз». «Драгонслейв!» Выкрикнула я, выпуская еще одно заклинание в Рашата. Когда он легко разметал его, я просто начала творить следующее. Пока я продолжала пытаться атаковать Рашата, Амелия и Зел творили свои заклинания, целясь в Рашата и Малдирак. Ни они, ни я ничего не сумели добиться, так что через некоторое время ситуация начала выглядеть глупо. Я решила покончить с этим. «Драгонслейв!» Крикнула я, снова атакуя Рашата. Когда он заблокировал и его, я начала тяжело дышать. «Ах...» Выдохнула я. «Мои магические силы все-таки...» Рашат оскалился. «Что случилось, Лина Инверс?» Поддразнил он. «Ты истратила свою магическую энергию на бесполезные заклинания? Ты настоящая дура!» Он высоко занес свой меч. Амелия сотворила ратил, чтобы прикрыть меня. Как раз перед тем, как она завершила свое заклинание, я ткнула большим пальцем в белого демона позади нас. «В неё!» – выкрикнула я. Она тут же сделала, как я сказала, и переключилась с Рашата на Молдирак. Пришло время увидеть, верна ли моя догадка. «Ратилт!» – воскликнула Амелия. В один замечательный момент тело Молдирак поглотило синее пламя. Белая мазоку исчезла, вопя как зверь. Ухмылка сползла с лица Рашата. «Молдирак!» – воскликнул он, его взгляд пронзил Амелию. Рашат сжал кулаки. «Вы за это заплатите! Помяните мои слова!» И с этой пустой угрозой Рашат растворился в воздухе. «Превосходно!» – подумала я. Все произошло именно так, как я и ожидала. Я стояла улыбаясь, а Амелия и Зел пялились на меня, будто я украла их кошельки. «Что за черт?» – спросил наконец Зел с очень подозрительным видом. Я сделала долгий победный выдох. Конечно же, Амелии и Зелу было любопытно, как и любому на их месте. Я потратила половину битвы, посылая бесполезные драгонслейвы в Рашата, и он не защитил Молдирак, когда ей это по-настоящему понадобилось. Ситуация могла показаться абсолютно непонятной. «Не беспокойтесь, ребята», — сказала я, усмехаясь. «Я только что придумала, как победить Рашата».